Тем временем далеко-далеко в недрах пущи раздались звуки курбских рожков. Затем воцарилась немая тишина. Лишь порою сойка крикнет на верхушке сосны, да ворон прокаркает. Охотники впились глазами в белый пустой простор, где ветер шелестел в покрытых инеем камышах и обнаженных кустах ивняка. Все с нетерпением ждали, какой же зверь первым появится на снегу. В пуще водилось множество зубров, и охоту предсказывали удачную и богатую. Курбы к тому же выкурили из берлог несколько медведей. Проснувшись от дыма, те бродили в зарослях злые, голодные, настороженные, чуя, что вскоре им придется сразиться не за спокойную зимнюю спячку, а за жизнь. Однако нужно было набраться терпения. Облавщики, гнавшие зверя к крыльям облавы и на поляну, оцепили в бару огромное пространство и шли так, что даже лай собак, спущенных по первому сигналу рога, не долетал до слуха охотников. На поляне показалась одна из собак, спущенная, должно быть, раньше времени или отбившаяся от своры. Она увязалась за курбами, водя по земле носом, пробежала через поляну и проскользнула между охотниками. И снова пусто и глухо стало кругом. Прошло еще немного времени, и вот на краю поляны появились волки. Самые чуткие из всех зверей, они первыми попытались уйти от облавы. Их было несколько, однако, выбежав на поляну и учуяв, что кругом люди, они снова повернули в лес, чтобы попытаться найти другой выход. Затем из лесной чащи вынырнули кабаны и длинной черной цепью побежали через занесенное снегом пространство, похожие издали на стадо домашних свиней, которые, тряся ушами, несутся к хате на зов хозяйки. Но цепь останавливалась, прислушивалась, принюхивалась, поворачивала назад, снова прислушивалась, бросившись к тенетам и, почуяв тенетчиков, снова с храпом пускалась к стрелкам. Она подходила все осторожней, но вместе с тем все быстрее, пока не щелкнули наконец железные запоры самострелов, не запели стрелы, и первая кровь не обогрила белую снежную пелену. Раздался визг, и стадо рассеялось, как от удара грома. Одни, сломя голову, помчались вперед, другие кинулись к тенетам, иные в одиночку или кучками заметались по поляне, мешаясь с другими зверями, которые ринулись уже из чащи на поляну. До слуха охотников уже явственно доносились звуки рожков, лай собак и далекий гомон. Это главная лава двигалась сюда из недр. На лужайке, куда зверей загоняли с боков, через широко раскинутые крылья облавы, уже было полным-полно всякого зверья. Ничего подобного нельзя было увидеть не только в иноземных странах, но и в других польских землях, где уже не было таких пущ, как в Мазовии. Хотя крестоносцам случалось бывать в Литве, где зубры порой бросались на войско и производили замешательство в его рядах, однако они поразились, увидев такую тьму зверей. Особенно же был изумлен этим зрелищем господин де Лорж. Стоя, как журавль, на страже около княгини и ее придворных дам, и не имея возможности поговорить с ними, он начал уже было скучать и мерзнуть в своих железных доспехах и решил, что охота не удалась. И вдруг он увидел целые стада легконогих серн, светло-рыжих оленей и лосей с тяжелыми венчанными головами. Смешавшись в кучу, звери метались по поляне и, ничего не видя от страха, тщетно искали выхода из западни. Княгиня, у которой от этого зрелища закипела в жилах кровь ее отца Кейстута, пускала в эту пеструю кучу одну стрелу за другой, всякий раз радостно вскрикивая, когда раненый олень или лось на всем скаку становился на дыбы и, тяжело рухнув на землю, рыл ногами снег. В охотничьем пылу даже некоторые придворные дамы то и дело пригибались к своим самострелам. Один только Збышка и не помышлял об охоте, опершись локтями на колени Дануси и, подперев руками голову, он заглядывал ей в глазки, а она, улыбающаяся и смущенная, все закрывала ему пальчиками глаза.